Глава третья. Дворецкий провожал меня с маской безупречной вежливости на лице. Не пялился открыто, но ощущение его пристального оценивающего внимания висело в воздухе, как запах ладана в храме. Мы шли длинными коридорами, мимо сменяющих друг друга гобеленов, изображающих то битвы, то сцены охоты, то абстрактные узоры. Я старалась запоминать повороты. Налево после синего витража с рыцарем, направо у статуи женщины с чашей, похожей на ритуальную. Мои новые покои оказались в дальнем крыле замка. Дверь была не такая помпезная, как в приемной, но все равно массивная, дубовая. Дворецкий отворил ее, пропуская меня вперед, и сообщил: «Если что-то будет нужно, дерните за шнур у кровати. Придет ваша личная служанка. Позвольте откланяться». Оставшись одна, я огляделась. Комната была шикарной. Несомненно. Но шикарной в том специфическом служебном ключе, с каким богатые люди обустраивают пространство для прислуги или не самых желанных родственников. Небольшая, с высоким потолком, что делало ее похожей на колодец. Большая кровать с балдахином из тяжелого бордового бархата, длинный шкаф, будуар с зеркалом, письменный стол у окна, кресло у камина, в котором уже потрескивали дрова, видимо, растопили заранее. Имелись собственная ванная комната с белоснежной ванной и отдельный балкончик, выходящий на внутренний двор. После нашей конуры над лавкой это была практически королевская ложа. Полы не скрипели, окна не продувались, вода текла из крана без перебоев. И все же меня снова покоробило. Для избранницы драконьего рода, даже внезапной и неприятной, явно полагались покои поближе к хозяину, побогаче, постатуснее. А это была золотая клетка для птички попроще. Видимо, Рейнер решил, что жительница трущоб и так сойдет. Или намеренно указывал мне мое место, словно недостаточно ясно сделал это в зале. Вот ведь гад! Будь я его настоящей истиной, я бы, пожалуй, вправду развернулась и ушла, презрев это показное великолепие. Хорошо, что я фальшивая. Не придется проводить с таким типом всю жизнь. Только столько, сколько нужно для дела. Все складывается не так уж и плохо. Для проникновения в замок нужен был предлог. Так у Грейсона и родился план с меткой истинности. Он же добыл ее эскиз. И вот я в замке. План сработал. Остальное — детали. А я всегда умела ориентироваться по обстоятельствам. Едва я приоткрыла балкон, впустив в комнату прохладный воздух, как в комнату постучали. Не дожидаясь ответа, вошел Атмунд Брэвик. Он держал в руках пергаментный свиток и выглядел так, будто собирался провести инвентаризацию. «Покои вас устраивают?» — спросил он, и в его тоне не было ни капли искреннего интереса. «Вполне. Одежда, украшения и дамские вещи — все будет доставлено в ближайший час. Я здесь, чтобы уточнить, что еще вам потребуется». «О, это шанс! Мне бы съездить домой, собрать кое-что личное». Брэвик покачал головой. «Ваш отъезд невозможен». «Почему? Это серьезное отклонение от плана. У меня нет при себе ничего из специального инструментария. Ни растений, отмычек, ни пакетиков с усыпляющими порошками, ни компаса, чувствительного к сильным скоплениям магии, который мог бы указать на сокровищницу. Все это лежало в потайном отделении моего комода в лавке». «Распоряжение лорда Скайрена. Вы остаетесь в замке. Для вашей же безопасности и... чтобы избежать ненужных пересудов». Придется выкручиваться. В конце концов, главный инструмент — моя собственная магия, всегда при мне. Ее не отменишь, не спрячешь в шкаф. Но без вспомогательных средств задача усложнялась в разы. Я поостереглась прихватить с собой необходимое сразу, а зря. По приезде-то не обыскали. «Могу я хотя бы отправить письмо брату?» Сменила я тактику. «Чтобы он знал, что со мной все в порядке». Брэвик на секунду задумался, затем кивнул. Конверты, бумага, перо и чернила лежат на столе. Готовое письмо передайте служанке». Я выдохнула с облегчением. Маленькая, но победа. Не хватало еще, чтобы Дастин, не дождавшись вестей, решил, что меня разоблачили и рванул в бега, или того хуже, затеял самоубийственную попытку меня спасти. «Благодарю вас, господин Бревик». «Атмунд», — поправил он, — «зовите меня по имени». В его тоне не было ни дружелюбия, ни расположения, лишь профессиональная сдержанность. Но все же это хороший знак. Возможно, маленькая лазейка в будущем. Я решила рискнуть. «Атмунд», — повторила я, пробуя имя на вкус. «Скажите, есть ли у меня шанс, ну, не знаю, поладить с лордом? Может, вы дадите совет?» Он посмотрел на меня так, словно я спросила, как научиться летать, махая руками. «Я не даю советов, госпожа Кловер. Я исполняю поручение. Всего доброго». С этими словами Атмунд ушел. Облом. Надеюсь, он не донесет, что я выпытываю информацию о лорде. Хотя, что тут такого? Нормальный вопрос от девушки, жаждущей добиться расположения жениха. Ни разу не подозрительный. Я устроилась за столом. Бумага была плотной, дорогой, перо отточенным, чернила необыкновенно яркими и насыщенными. Роскошь даже в мелочах. Писать нужно было осмотрительно. Послание почти наверняка прочитают перед отправкой. «Дорогой брат», — вывела я стройным неброским почерком. «Лорд Скайрен принял меня в качестве своей избранницы. Я остаюсь с ним в замке. Со мной все в порядке, не беспокойся. Береги себя и лавку. Твоя сестра Кловер». Коротко, сухо, без эмоций. Идеально для постороннего глаза. Но между строк для Дастина должен был читаться совсем другой смысл. Все по плану, я внутри. Но меня не выпускают, встретиться не сможем. Метку не обновлю. Это было проблемой. Дастин вложил в татуировку мощный, но не вечный заряд. Магия начнет рассеиваться недели через две, а через месяц любому станет очевидно, что знак — подделка. Но я не собираюсь задерживаться здесь так долго. Я не стала запечатывать письмо сургучом, мол, мне нечего скрывать. Просто написала на конверте адрес лавки и имя Дастина Рикса. Только закончила, как снова постучали. Вошли служанки, неся ворохи тканей, ящички и шкатулки. Они разложили все это по местам. Платье в чехлах, нижнее белье из шелка, теплые халаты, туфли на невысоких каблуках, туалетные принадлежности в хрустальных флаконах. Одна из служанок, помоложе, робко спросила. «Помочь будущей госпоже помыться и одеться?» «Я сама умею мыться и одеваться. Спасибо». Девушка опустила глаза, но украдкой продолжила меня разглядывать. Видимо, ей было интересно изучить диковинку из Нижнего города поближе. Я решила этим воспользоваться и свести знакомство. «Как тебя зовут?» «Элиза, госпожа». «Скажи, Элиза, лорд, какой он человек?» «Хоть и дракон». «Господин Рейнер?» Она смущенно захлопала ресницами. «Его светлость очень добр и справедлив». Другие служанки согласно закивали, хоть их и не спрашивали. Вот же подлизы. Боятся ответить честно? Доброту их светлости я сегодня лицезрела во всей красе. Элиза, поймав мой скептический взгляд, поспешила удалиться вместе с напарницами. Когда дверь за ними закрылась, я первым делом отправилась в ванную. Вода из крана оказалась идеально горячей, будто ее подогревали где-то в недрах замка самой магией. Я наполнила ванну до краев, капнула из флакона ароматного масла с запахом лаванды и погрузилась в воду с наслаждением, на которое у меня в обычной жизни никогда не было ни времени, ни средств. Вся накопленная за день усталость, все напряжение, они словно растворялись в этой блаженной теплоте. Но расслабляться было нельзя. И меня таким не купишь. Вот закончу дело с Грейсоном, получу деньги, и у нас с Дастином появится свой дом на юге. Ванна там будет ничуть не хуже, а может и лучше, потому что своя. Выбравшись из воды и обернувшись в огромное пушистое полотенце, я подошла к груди платьев. Меня ждало суровое испытание. То, что воспринималось элегантным и простым, на деле оказалось хитросплетением шнуровок, крючков, пуговиц и завязок, расположенных в самых неудобных местах. Я покрутила в руках одно платье цвета морской волны, пытаясь понять, где у него перед, а где зад, и как это все на себя надеть без посторонней помощи. В итоге, методом проб и ошибок, я справилась, выбрав самое незатейливое платье кремового цвета с минимальным количеством оборок. Оно было из чистого шелка, и ткань струилась по телу, облегая, как вторая кожа. Туфли пришлись впору. Я высушила волосы перед камином, расчесала их гребнем из слоновой кости. Мои длинные густые волосы, моя гордость, после дорогих шампуня и бальзамов стали невероятно мягкими и послушными. Я убрала их с лица драгоценными заколками из шкатулки. Золото с крошечными топазами. Составлять гармоничные композиции я умела. Букет это собирала не один год. Зеркальное отражение смотрело на меня глазами знакомой девушки, но одетой в наряд принцессы из чужой сказки. Платье сидело идеально. Украшения подчеркивали бледную кожу, шеи и запястий. Я выглядела хорошо, даже очень. Но это была все та же я. Во что ни рядись, суть не меняется. Тем временем за окном окончательно стемнело. Посетила прозаичная мысль. А меня вообще собираются кормить? Обед я пропустила, на завтрак перехватила пару бутербродов, желудок начинал требовательно урчать. Я вышла из комнаты. В коридоре, прямо напротив моей двери, караулила Элиза. «Интересно, зачем?» «Госпожа желает ужинать?» — поклонилась она. «Да. Где у вас обычно ужинают?» — поинтересовалась я, надеясь на разведданные. «Можно в ваших покоях, можно в малой столовой. Как прикажете?» «В столовой». Сидеть в четырех стенах — не лучший способ изучить местность. Меня повели обратно по знакомому коридору, но свернули мы в другом месте, спустившись по узкой винтовой лестнице. По пути я старалась запомнить все. Здесь дверь, похожая на кладовую, там окно с видом на ворота. Меня поселили в гостевом крыле, причем, судя по скромности, обстановке и удаленности, для не самых желанных и уважаемых визитеров. Малая столовая оказалась совсем не малой. Это был просторный зал с длинным дубовым столом, способным разместить целый банкет. На стенах висели портреты суровых мужчин и женщин, явно предки Рейнера. Огромный камин занимал всю дальнюю стену, но его пламя было не единственным источником света. Имелись несколько свечей в тяжелых канделябрах. Меня усадили во главе стола. Странное и неудобное место, словно подчеркивающее мое одиночество. Явился дворецкий с вопросом. «Чем госпожа изволит ужинать?» Вопрос поставил в тупик. В голову лезли названия блюд, которые мы готовили себе с Дастином. Тушеная капуста с колбасой, похлебка с мясом, жареная картошка. Я смутно осознавала, что здесь такое вряд ли подадут. Но рисоваться, придумывая изысканные яства, которых я никогда не пробовала, было глупо. «Что-нибудь мясное», — неуверенно произнесла я. «И хлеб, и чай». В глазах дворецкого отразилось затаённое веселье. Он кивнул и ретировался. Я осталась сидеть, чувствуя себя полной дурой. Но что поделать, я и есть дура, раз влезла в эту авантюру. Любопытно, а чем тут питается сам дракон? Девственницами? Рыцарями? Отбившимися от стада овечками? Догадки были настолько абсурдными, что я хихикнула в кулак. Да, главное, самой не стать блюдом в его меню. «Скажите», — окликнула я Элизу, скромно стоявшую у двери. «А лорд, он придет ужинать?» «Его светлость ужинает позже, в своих покоях или главной столовой», — степенно ответила она. «Значит, сегодня мне не грозит снова выдерживать его присутствие». «Замечательно». Вскоре слуги начали приносить еду. И приносить, и приносить. Тарелки с ломтиками запеченного мяса в ягодном соусе, пышный пирог с грибами, салаты из незнакомых мне листьев с орехами и черносливом, нарезанные кубиками сыр, овощи, тушеные в сливках, несколько видов хлеба и изысканные десерты в виде цветов. Стол быстро заполнился. Еды было определенно не на одного человека. Какая расточительность! Недоеденное, наверное, потом выбросят. У нас в Нижнем городе за такой пиршественный стол убили бы. Я попробовала всего понемногу. Было невероятно вкусно, но от этой вкусности становилось горько во рту. Страшно представить, сколько все это стоит. 10 лет назад мы с Дастином не смогли собрать денег на лекарства для его родителей, людей, которые приютили меня, чужую девочку, и относились как к родной. Они умерли от той самой хвори. А здесь, в верхнем городе, наверное, даже не знали, что внизу люди умирают из-за недоступности каких-то трав и снадобий. Или знали, но им было все равно. Дастину тогда было 16, мне 9. Он мог сдать меня в приют, но не сдал. Теперь моя очередь о нем заботиться. Неожиданно дверь в столовую распахнулась. Вошел Рейнар Скайрен. Без плаща, в темно-зеленом камзоле, который подчеркивал ширину плеч. Волосы были слегка растрепаны, на лице застыло привычное выражение скучающего превосходства. Я чуть не подавилась кусочком сыра. Что он тут забыл, если ужинает позже и в другом месте? Рейнар неспешно прошел к столу, остановился напротив меня и одарил меня тем же оценивающим взглядом, что и днем. Но на этот раз в его глазах промелькнуло что-то новое. Не одобрение, нет, скорее, признание факта. Будто он увидел, что грязную монетку почистили, и она засверкала, но от этого не перестала быть жалкой медяшкой. «Выглядишь куда более сносно», — наконец сказал Рейнар. Его голос в полумраке зала звучал глубже и бархатистей. Внутри у меня все сжалось в тугой яростный комок. «О, боги! Дайте мне терпение вынести этого надменного ящера и не запороть дело!»